Одежда позволила сделать небольшое открытие. Здесь был сквозняк. Атмосфера в замке двигалась. Она обратила внимание на колебания рукавов рубашки и свои изменившиеся ощущения пространства. Ей стало уютнее от того, что здесь двигается воздух, и она чувствует поток всем телом. Элла ловила, как плавно передвигается масса. Следуя ее течению, она шла по коридору и совершила поворот. Но откуда идет сквозняк? Перепад давления? Наблюдения привели ее на лестницу. Тут движение было сильнее. Ступени стали другими, широкими, гладкими, и они были цвета прозрачной охры, напоминали застывшую смолу. Элла спускалась по ступеням, движение воздуха тем временем усиливалось. От ступеней была видна неширокая дорожка. Еще одно явление. Впрочем, Элла не стала бы уже утверждать, что дорожки не было раньше. Она могла ее не заметить во мгле, как и лестницу и стену когда-то. Она шла по дороге медленно, внимательно оглядывая пространство. Смутные образы едва выглядывали из дымки. Элла сошла с дорожки, чтобы посмотреть кустарники. Нашла ближайшее растение. Куст стоял мертвым. Но когда Элла провела рукой по ветви, не ощутила того холода, который был раньше. От прикосновения куст не изменился. Элла отвернулась от него, оказалась на дорожке. Понятно, кивнула она, идти дальше. Она разговаривала с пространством, с невидимым собеседником, который слышал ее. Ей пришлось пройти приличное расстояние, пока дорожка не пошла резко вниз. По ее краям виднелась поросль неких побегов. Элла остановилась, чтобы их осмотреть. Это были низкорослые растения, доходившие до щиколотки, и напоминали по виду земной вереск. Они были еще черные, но перед глазами мелькнуло видение свежих зеленых кустиков. Элла была убеждена, что в следующий раз застанет тут вполне земные растения. «А интересно, тут будут появляться все знакомые мне биологические виды?» — спросила она, добавив это с некоторой язвительностью. «А я их знаю слишком много. Места не хватит». Элла рассмеялась своему замечанию. Оно звучало абсурдно. Она смеялась так впервые с момента появления здесь. Общение с этим местом не привело к смерти. Оно сообщило ей беззаботность, и вместе с изменениями видимого пространства изменилась и она сама. Элла осознала, что уже не похожа на то существо, которое в отчаянии явилось сюда умирать. Мысли о собственном уничтожении смерти совершенно не посещали ее последнее время. Здесь царило состояние покоя, мира. С этим пространством она чувствовала связь, гармонию. Неким еще неизвестным образом оно менялось и меняло ее. Она испытывала давно забытое, оставленное в прошлом чувство. Элла все еще сравнивала себя с ребенком, который заново открывает мир, и этот мир щедро преподносит ему пищу для исследований. Размышляя о смерти, она решила так. Умерла некоторая ее часть, которая тащила за собой тяжелый трудный груз прошлых лет. Да, она прошла плен, кошмар, пребывание рядом с Нейба, трансформация в другие виды и войну. Она сама когда-то заявляла, что у нее от души осталось пепелище. Этот умиравший сад можно было сравнивать с ней. Искореженные, холодные остатки прошлого. Да, она была подобна этому саду. От Нахиоми сам признался, что избавил ее от присутствия зла внутри, но старый опыт нельзя перечеркнуть. Она изменилась, увы, безвозвратно. Это она решила, что стала другой, но просто тогда ей не с чем было сравнить, и небольшое изменение к лучшему приняла за окончательную победу. И встреча с Никой взорвала эту иллюзию, успокоенность разбила в клочья. Элла печально вздохнула, бедная девочка. Через одно прикосновение она вторглась в ее суть, а Элла в одно мгновение поняла, что ничего не утрачено. От воспоминаний она не впала в отчаяние, только еще раз печально вздохнула. Элла еще стояла на дорожке, следовало продолжать путешествие. Она отходила от замка, понятие удаленность здесь было трудно применить. Она знала, что замок есть, где он находится и как выглядит. Она знала размер его галерей и могла бы в мгновение ока оказаться в одном из них. Перемещения могли происходить мгновенно. Она почему-то в этом была совершенно уверена. Последнее открытие, которое Элла совершила, это то, что ей нравится ходить своими ногами. Но зачем было прыгать из одного места в другое, Спешить, собственно, некуда и незачем. Ей хотелось получать удовольствие от каждого мгновения пребывания здесь. Тянулось пространство, тянулось время. Вот насчет времени она была не совсем уверена, текло ли оно тут. Эл почувствовала, что со временем тут все не так просто, совсем как в ее жизни. Со временем у нее особое отношение. Дорожка увлекла ее куда-то вниз, и скоро Эл стоял на песке. Да это же берег. Ну, конечно, берег. Он возник тут после того рассвета, что она видела. Сквозь туман Эл различила слабый плеск. Вода. Вода. Эл шла на звук. Берег оказался широким. Она посмотрела, как остаются за ней следы на песке. Кромка воды едва колыхалась. Эл опустила руки в прохладную влагу. Ей очень хотелось купаться. Скинув одежду, она вошла в воду. Пространство словно специально следует за ее земными впечатлениями. Это была морская вода. Эл хорошо знал ее вкус. Если бы она не знала, что к земле это место не относится, сочла бы, что плывет в океанической воде в штиль. Эл выбралась на берег и растянулась на прохладном песке, лежала на животе, положив голову на согнутые руки. Пространство проецировало ее воспоминания и ощущения. Эл думала, что этот спектр чувств стерся из ее памяти, что ей недоступны маленькие радости, которые простой человек подчас даже не замечает вовсе. Для него они стали обыденностью, а у Эл были иные чувства. Она удивлялась их яркости. Жизнь на земле после плена была трудным испытанием для изменившейся Эл. Она не была на земле лет 7, ее пребывание в космосе затянулось. Она умерла давно, если бы не способность к трансформации, адаптации к внешним условиям при видимом сохранении формы. Лундер охарактеризовал это как устойчивое состояние. Земля казалась слишком населенной, слишком шумной. Ее состояние после убийства Нейба не способствовало возвращению к самой себе. Ее память не хранила воспоминаний о земле, они были стерты, закрыты пеленой долгого беспамятства. От них остались бессвязные обрывки. Земля казалась чужой. И она, в свою очередь, была чужда миру Земли. Но именно там ей захотелось воскреснуть, воскресить собственное прошлое, вернуть способность к человеческому существованию, как последняя надежда. Если бы друзья не торопили ее, если бы обстоятельства не требовали покинуть Землю снова, если бы всего на год они все забыли, позволили жить в полном одиночестве, так как она видела, как сейчас, если бы. Если бы. Сейчас она жила той жизнью, которая была недоступна на Земле. Удивительная проекция. Никакие клиники, врачи, свобода, даже от, не могли бы сделать то, что происходило с ней здесь. Эл повернулась на спину, открыла глаза, улыбаясь. «Это напоминает не смерть, а воскрешение из мертвых», — сказала она. Слабый плеск воды словно подтвердил ее слова, слушаясь пространство. Ее увлек шум воды, она слышала слабое колыхание воздуха. Она помнила, как тихо было в замке, как она ничего не слышала, кроме своих шагов, и даже они виделись ей иллюзией звука. Может быть, сменив одежду, она сменила градацию чувств? Ей стало интересно. Действительно неплохо поискать разгадку того, что здесь происходит. Этот мир жил другими законами, и Эл захотелось узнать, какими именно. По чьей великой воле живет этот обломок неизвестного мира?